Я могу понять, как недовольны. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Альфа-Банк, инспектор по работе с проблемной задолженностью, Петров Роман Олегович. Марина Ивановна. Слушай. Задолженность в Альфа-Банке сохраняется по двум кредитным продуктам 31 и 40 дней. Условия договора нарушаете 309 статью Гражданского кодекса. Почему вы не оплачиваете средства? Почему вы решили, что я ее нарушаю? Потому что нет оплаты. Ну и что? Как вы установили факт нарушения? У вас есть полномочия, вы судья? Есть полномочия, конечно. Да? Оплата судья, да. От вас поступала 18.03. С тех пор у нас звонилки по телефону стали полномочиями судьи пользоваться. Когда будет оплата? Когда вы прекратите глупые вопросы? Когда будет оплата, я задал вопрос. Кто ты такой? Во-первых, не ты, но ты вы будете с родственниками разговаривать. Тобой. Со мной только на вы, понятно? Нет, ты. Со мной только на вы будете ты. Говорить. Хорошо, значит, я регистрирую отказ от оплаты в установленном банком сроке. Больше ваши слова, непонятно о чем разговор, банк не намерен. Конечно, мозгов нет, не поймешь. Продиктуйте ваш, пожалуйста. Звони с телефона адрес, горячей линии, продиктую. Адрес, я говорю, диктуйте. Где вы телефон горячей линии, как по закону положено, звони, тогда будут диктовать. Адрес Екатеринбург. Адрес распространили сейчас. Вот, соответственно, вы ждете? Федерального закона... Ты кому распространил мои данные? А? Тихо, когда говорю я, вы придурок. Меня не перебиваете. Придурок. Понятно? Убейся головой. А? Давай, во, правильно. Молодец. Сознание когда потерял, говорю, да? Я, вы меня не перебиваете. А, пришел в себя, хорошо. Когда говорю я, вы меня а не перебиваете. А тебя там это что? На основании кнопочку нажми закона, какую-нибудь, 329, да, чтобы ты по 5 раз одно и то же не повторял. Сначала сходи в суд, а потом будешь про исполнительное производство рассказывать. Я понимаю, тебе так написали. Но это твои проблемы. Я не дам тебе сказать ни слова. Заткнулся сразу, да? Опять сознание потерял. Вы сейчас готовы разговаривать о вашей задолженности? Нет. Вы сейчас готовы говорить о вашей задолженности? Нет, ты дятел. Я не буду с тобой разговаривать. Отказ я зарегистрировал. Молодец, я тебя поздравляю. Давай. Наш диалог привел циклический характер. До свидания. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, я по-тихому, наверное, дозвонились за вас. Да, да. Специалист административного взыскания Поличкова Татьяна Андреевна ведется запись разговора. Компания МБА «Финансы». Я звоню по поводу долга компании «Манимен». 157 дней просрочка. 25 847 рублей к оплате. Необходимо до 28 апреля закрыть долг в полном объеме. Какой из трех дней от вас поступят денежные средства? Ни в какой. А почему вы не оплачиваете? Тебе знать не положено. Не тебе, а вам. Тебе. Это, во-первых, не учили в школе? Не учили в школе тебе. Разговаривать корректно? Нет? Нормально разговаривать с нормальными от людьми. От того, что вы так со мной разговариваете? Именно так. От того, что... Да, паной. Нытик. Альфия Фатиховна, в отличие от вас... Что? Звонилки, нет долгов. А-а-а. Ей не звонят. Конечно, нет. У тебя денег-то да. Нет. Какие у тебя долги могут быть? Попрошайка же. Сколько за день насобираешь, столько вы чужие денежные и, так сказать, тем и довольствуешься. И не возвращаешься. Ага, не стыдно присвоила. Вам? Нет, мне хорошо. А тебе не стыдно просить звонить, а? Проживаете город Тюмень? Тебе-то какая разница, где я проживаю? У этого теплильщика в дом 16, можешь квартира 77. Можешь не засчитывать, я тебе не скажу. Конечно же не говорите. Вы будете говорить в коллекциях с организацией, да. Когда у вас долг продадут по договору цессии. Ага, да. И скажу, вот им скажу, а тебе не скажу. Больше. Им не буду. Угу.